Глава 11. В часовне над старым садом для Сульдруну строили постель. Туда ежедневно, ровно в полдень, ей приносила еду дебелая и угрюмая судомойка Бенёльда. Наполовину оглохшая Бенёльда говорила так редко и мало, что никто не заметил бы, если бы у нее вообще язык отнялся. Судомойке поручили удостоверяться в наличии принцессы. Если Сульдрун не было в часовне, а это случалось почти каждый раз, потому что принцесса не обращала внимания на время, Бенёльда раздраженно спускалась по галечной тропе, пока не находила свою узницу. Через некоторое время судомойке надоело это упражнение, и она стала просто оставлять новую корзину с провизией на ступенях у входа в часовню, забирая вчерашнюю. Такое упрощение ритуала в равной степени устраивало и ее, и принцессу. Выходя через дверь в каменной стене, Бенёльда запирала ее тяжелым дубовым засовом, вставленным в чугунные скобы. Сульдрун, конечно же, могла с легкостью взобраться на утес с той или иной стороны своего сада, и говорила себе, что в один прекрасный день так и сделает, чтобы уйти навсегда. Проходили недели и месяцы. Весной и летом сад был прекрасен, хотя его никогда не покидала меланхолическая тишина. Сульдрун знала и любила свой сад в любое время дня и ночи. На рассвете, когда над морем клубился серый туман, а на траве лежала тяжелая роса, птицы пересвистывались так чисто, так мучительно трогательно, что сад казался девственным лесом в начале времен. Поздно вечером, когда полная луна плыла высоко над облаками, Сульдрун сидела под лимонным деревом, глядя в море, а прибой ласково ворчал на галечном пляже. Однажды вечером заявился брат Умфрид. Его круглая физиономия лоснилась целомудренным дружелюбием. Он притащил корзину и поставил ее на ступени перед часовней. Внимательно разглядев принцессу с головы до ног, проповедник всплеснул руками. «Чудеса, да и только! Вы прекрасны, как всегда! Ваши волосы блестят, кожа словно светится. Как вы умудряетесь содержать себя в такой чистоте?» «Разве вы не знаете?» — удивилась Сульдрун. «Я купаюсь вот в этом бассейне». Брат Умфрид воздел руки, изображая комический ужас. «Кощунство! Это же купель для святой воды!» Сульдрун только пожала плечами и отвернулась. Благодушно жестикулируя, Умфрид принялся распаковывать содержимое своей корзины. «В нашей жизни так не хватает простых радостей. А вот золотистое сладкое вино. Давайте выпьем». «Нет, пожалуйста, уйдите». «Разве вы не соскучились? Разве вам не хочется поговорить с кем-нибудь?» «Ничего подобного. Забирайте вино и уходите». Брат Умфрид молча удалился. С наступлением осени листва пожелтела, и сумерки стали сгущаться раньше. За ясными вечерами, озаренными печальными, величественными закатами, последовали зимние дожди. В часовне стало сыро и холодно. Сульдрун сложила из камней очаг с отдушиной, выходивший в одно из узких окон. Другое окно она плотно заткнула сухой травой и хворостом. Течение, огибавшее мыс, часто прибивало к берегу и оставляло на гальке старые коряги и сучья. Сульдрун складывала их в часовне, где они сушились и жгла их в очаге. Дожди поредели, прозрачный прохладный воздух наполнился ярким солнечным светом, пришла весна. Нарциссы распускались на клумбах, деревья покрылись свежей листвой, по ночам сияли весенние звезды — Капелла, Арктур, Денеп. По утрам, когда над сверкающим морем высились летучие башни кучевых облаков, Сульдрун казалось, что в ней разливается какое-то тепло. Она ощущала странное возбуждение, никогда раньше ее не посещавшая. По мере того, как дни становились длиннее, чувства Сульдрун обострились, а для нее каждый день начинал приобретать особые, неповторимые свойства. Словно у нее оставался лишь небольшой драгоценный запас этих дней, подходивший к концу. В ней нарастало напряжение, чувство неизбежности. Теперь Сульдрун часто не спала всю ночь, чтобы не пропустить ничего, что происходило в саду. Брат Умфрид снова нанес ей визит. Он нашел принцессу, сидящей на залитых светом каменных ступенях часовни. Миссионер с любопытством разглядывал ее. Под солнцем ее руки, ноги и лицо загорели, золотистые волосы посветлели. Она выглядела как символ безмятежного здоровья. «По сути дела, — подумал монах, — она, кажется, довольна и счастлива». Это наблюдение тут же разбудило в нем похотливые подозрения. Не завела ли принцесса любовника? «Драгоценная принцесса», — начал он, — «сердце мое обливается кровью, когда я вспоминаю о вашем одиночестве. Вас все покинули. Скажите мне, как у вас идут дела?» «Неплохо», — ответила Сульдрун. «Мне нравится одиночество. Пожалуйста, не пытайтесь составить мне компанию». Брат Умфрид благодушно усмехнулся и уселся на ступеньку рядом с принцессой. «Ах, драгоценная Сульдрун!» Священник положил ладони ей на руку. Сульдрун уставилась на жирные белые пальцы, влажные и теплые, чрезмерно дружелюбные. Она отдернула руку, пальцы неохотно отпустили ее. «Я приношу вам не только христианское утешение, но и чисто человеческое сочувствие. Вы не можете не признать, что я не только священник, но и мужчина, подверженный чарам вашей красоты. Вы не отвергнете мою дружбу?» Голос Умфрида стал тихим и елейным. «А даже если мои чувства теплее и глубже простого дружеского расположения?» Сульдрун мрачно рассмеялась. Поднявшись на ноги, она указала на дверь в стене. «Сударь, вам здесь больше нечего делать. Надеюсь, вы не вернетесь». Повернувшись, она спустилась в сад. Брат Умфрид пробормотал проклятие и ушел. Сульдрун сидела под старым цитрусом и смотрела в море. «Интересно», — спрашивала она себя, — «что со мной будет? Все говорят, что я красива. Но мне от этой красоты одни неприятности. За что мне такое наказание? Чем я провинилась? Мне нужно что-то сделать? Как-то изменить свою жизнь?» Вечером, подкрепившись, она забрела в руины античной виллы, где ясными ночами больше всего любила смотреть на звезды. Сегодня они сияли с невероятной яркостью и словно говорили с ней, как чудесные дети, которым не терпелось поделиться секретами. Сульдрун неподвижно стояла, прислушиваясь. Воздух наполнился неизбежностью. Неизбежностью чего? Она не могла понять. Ночной бриз становился прохладнее. Сульдрун стала подниматься вверх по садовой тропе. В очаге часовни еще теплились угли. Сульдрун раздула огонь, подложила в очаг сухие сучья, и в часовне стало тепло. Утром, проснувшись очень рано, принцесса вышла навстречу рассвету. Листья и трава были обременены росой. В их полной неподвижности чувствовалось нечто древнее, первобытное. Медленно, как лунатик, Сульдрун стала шаг за шагом спускаться к берегу моря. Сильный прибой шумом обрушивался на гальку. Восходящее солнце озарило далекие тучи на западном горизонте. У южной косы пляжа, там, куда течение обычно выносило плавник, Сульдрун заметила человеческое тело, качавшееся и перекатывавшееся в прибое. Сульдрун замерла, потом стала потихоньку приближаться к утопленнику, глядя на него с ужасом, быстро сменившимся жалостью. «Какая трагедия!» — — думала она. «Как он бледен! Какой холодный, страшной смертью он умер! Такой молодой и пригожий!» Волна подбросила ноги молодого человека, его пальцы судорожно сжались, хватаясь за гальку. Сульдрун упала на колени, вытащила незнакомца из воды и отодвинула мокрые кудри, налипшие ему на лоб и на глаза. Руки юноши были окровавлены, голова покрыта ушибами. «Не умирай!» — шептала Сульдрун. «Пожалуйста, не умирай!» Веки незнакомца дрогнули, на принцессу взглянули помутневшие, опухшие от морской воды глаза. Глаза закрылись. Сульдрун оттащила молодого человека повыше на сухой песок. Когда она взялась за его правое плечо, незнакомец издал жалобный тихий стон. Сульдрун сбегала в часовню, принесла на пляж угли в миске и сухое дерево. Разожгла костер. Она вытерла лицо юноши сухим платком. «Не умирай!» — повторяла она снова и снова. Кожа спасенного понемногу становилась теплее, солнце выглянуло из-за утесов и ярко озарило галечный пляж. Эйлас снова открыл глаза. «Наверное, я умер», — подумал он, — «и теперь просыпаюсь в райских кущах, где надо мной склонял золотые локоны прекраснейший из ангелов». «Как ты себя чувствуешь?» — спросила Сульдрун. «Что-то с плечом», — пробормотал Эйлас и пошевелил рукой. Пронзительная боль убедительно продемонстрировала, что он был все еще жив. «Где мы?» «В старом саду, за окраиной Леонаса. Меня зовут Сульдрун». Она прикоснулась к его плечу. «Думаешь, оно сломано?» «Не знаю». «Ты можешь встать? Я не могу отнести тебя наверх. Ты слишком тяжелый». Эйлас попытался подняться и упал. Он сделал еще одну попытку, покачнулся, но с помощью Сульдрун, обхватившей его рукой, удержался на ногах. «Теперь пойдем, я попробую тебя держать». Шаг за шагом они поднялись по саду. Около римских руин им пришлось остановиться, чтобы передохнуть. Эйлас произнес слабым голосом. «Должен признаться, я из Троисинята. Я упал за борт. Если меня схватят, то посадят в темницу. В лучшем случае». Сульдрун рассмеялась. «Ты уже в тюрьме, в моей тюрьме. Мне запрещено отсюда выходить. Не беспокойся, я не дам тебе в обиду». Она снова помогла ему подняться. В конце концов, им удалось дойти до часовни. Настолько, насколько позволяли ее скудные средства и навыки, Сульдрун изготовила для Эйласа нечто вроде перевязи из платков и прутьев ивы, после чего заставила его лечь на свою постель. Эйлас не возражал против такого ухода и наблюдал за принцессой с недоумением. За какие преступления эту красавицу заперли в саду за каменной стеной? Сульдрун накормила его сначала медом с вином, потом горячей кашей. Эйлас согрелся, ему стало хорошо и удобно. Он глубоко заснул. К вечеру у Эйласа начался лихорадочный жар. Сульдрун намочила платок водой из ручья, положила его на лоб юноши и время от времени меняла. Других средств у нее не было. К полуночи жар кончился, и Эйлас снова тихо заснул. Сульдрун кое-как устроилась на полу возле очага. Утром Эйлас проснулся, наполовину убежденный в том, что происходящее нереально, что он продолжает жить во сне. Мало-помалу он позволил себе вспомнить Самаадру. Кто сбросил его в море? Трюэн, подчинившись внезапному порыву безумия? Кто, кроме Трюэна, мог это сделать? А если это сделал Трюэн? Могла ли существовать для этого какая-то причина? С тех пор, как Трюэн побеседовал с капитаном тройского судна в Иссе, принц вел себя странно. Что он узнал от этого капитана? Что заставило Трюэна потерять самообладание? На третий день Эйлас решил, что переломов у него нет, и Сульдрун сняла с него повязку. Когда дневное светило высоко поднялось в небо, они спустились вдвоем в сад и сели среди упавших колонн древней римской виллы. На протяжении всего солнечного дня Эйлос и Сульдрун рассказывали друг другу истории своей жизни. «Мы встретились не впервые», — заметил Эйлос. «Помнишь гостей из Троисинята, приезжавших к вам лет 10 тому назад?» «Я тебя помню». Сульдрун задумалась. «В Хейдион часто приезжали послы и делегации. Кажется, я где-то когда-то тебя уже видела, но это было давно. Не могу сказать точно». Эйлос взял ее за руку. Впервые он прикоснулся к ней, чтобы выразить свои чувства. «Как только я соберусь силами, мы сбежим. А достаточно взобраться на утесы и спуститься в соседнюю долину, никто не заметит. Но если нас поймают...» Поежившись боязливым полушепотом, отозвалась Сульдрун. «Король не знает сострадания». Слегка обескураженный Эйлос, тем не менее, возразил. «Не поймают, особенно если мы хорошо все продумаем и будем осторожны». Он выпрямился и продолжил гораздо энергичнее. «Вырвавшись на волю, мы уйдем как можно дальше от города. Будем идти по ночам и прятаться днем. Затеряемся в какой-нибудь компании бродяг, и никто нас не узнает». Сульдру начинала проникаться энтузиазмом Эйлоса. Перспектива освобождения опьяняла ее. «Ты думаешь, мы сумеем сбежать?» «Конечно. Как иначе?» Сульдрун задумчиво смотрела на свой сад на море. «Не знаю. Никогда не ожидала, что буду счастлива. А сейчас я счастлива, хотя страшно боюсь». Она нервно рассмеялась. «У меня странное настроение». «Не бойся!» — воскликнул Эйлос. Ее близость победила смущение. Он обнял ее за талию. Сульдрун вскочила на ноги. «Мне кажется, за нами следят тысячи глаз». «Насекомые, птицы, пара ящериц?» Эйлос рассмотрел окружающие утесы. «Больше никого не вижу». Сульдрун огляделась. «Я тоже. И все-таки...» Она снова присела на безопасном расстоянии, чуть больше протянутой руки, и, приподняв брови, покосилась на подопечного. «Судя по всему, ты выздоравливаешь». «Да, чувствую себя превосходно. И как только на тебя посмотрю, мне хочется тебя обнять». Он подвинулся ближе. Сульдрун, смеясь, отодвинулась. «Эйлос, перестань. Подожди хотя бы, пока у тебя плечо не заживет». «Ничего с ним не будет. Оно почти зажило». «Кто-нибудь может прийти? Кто сюда осмелится зайти?» «Банюльда. Жрец Умфрид, мой отец-король». Эйлос застонал. «Почему судьба так жестока?» «Судьба не жестока, ей просто все равно», — тихо ответила Сульдрун. Ночь спустилась в старый сад. Сидя у очага, они подкрепились хлебом с луком и мидиями, которых Сульдрун собрала с прибрежных скал, и снова они говорили о побеге. «Мне, наверное, будет не по себе, если я отсюда уйду», — с сожалением сказала Сульдрун. «Здесь я знаю каждое дерево, каждый камень. Но с тех пор, как ты появился, все изменилось. Сад от меня отворачивается». Глядя в огонь, она слегка задрожала. «Что такое?» — встревожился Эйлос. «Я боюсь». «Чего?» «Не знаю». «Если бы не мое плечо, мы могли бы сбежать уже этой ночью. Еще несколько дней, и я совсем поправлюсь. Тем временем нужно подготовиться. Женщина приносит тебе еду. Как это делается?» «В полдень она приходит с новой корзиной и забирает вчерашнюю. Я с ней никогда не разговариваю. Нельзя ли ее подкупить?» «Зачем?» «Чтобы она приносила еду, как обычно». Выбрасывала ее и возвращалась с пустой корзиной. «Если хотя бы неделю никто ничего не заметит, мы успеем далеко уйти, и нас не поймают». «Банюльда не осмелилась бы это сделать, даже если бы хотела, а она не захочет. И нам нечем ее подкупить в любом случае. У тебя нет каких-нибудь драгоценностей, золота? Все мои украшения и побрякушки остались в ящике моего трюмо во дворце. То есть нам до них не добраться. Сульдрун задумалась. Не обязательно. После захода солнца в восточной башне все спят. Я могла бы подняться к себе в комнату, и никто не заметил бы. Все это можно сделать за несколько минут. Это действительно так просто? Да. Я же ходила туда-сюда тысячу раз. И по дороге мне почти никто не попадался. Но мы не можем подкупить Бенёльду. Значит, у нас будут только одни сутки. От полудня до полудня. Плюс еще какое-то время, которое понадобится твоему отцу, чтобы организовать поиски. На это уйдет не больше часа. Он действует быстро и решительно. Таким образом, нужно будет быстро переодеться в крестьянские лохмотья. Это легче сказать, чем сделать. Тебе некому довериться. Есть только старая кормилица. Она за мной ухаживала, когда я была маленькая. И где она? Ее зовут Эй-Ирме. Она живет на ферме, у дороги, ведущей на юг. Она не пожалела бы дать нам одежду и все, что мы попросим, если бы только была какая-то возможность с ней связаться. Переодевшись, опередив погоню на сутки и с золотом в кармане, мы сможем нанять рыбацкую лодку и уплыть в Троисинет. Там, по ту сторону Лира, ты станешь просто Сульдрун из родниковой сени. Никто не будет знать, что ты принцесса Сульдрун из Леонеса. Кроме меня и, пожалуй, моего отца. А он полюбит тебя, так же, как я. Сульдрун подняла голову. «Ты меня правда любишь?» Эйлос взял ее за руки, встал и помог ей подняться. Их лица почти соприкоснулись и, словно притянутые магнитами, слились в поцелуе. «Я люблю тебя всем сердцем», — сказал Эйлос, «и не хочу с тобой расставаться. Никогда». «Я люблю тебя, Эйлос, и тоже не хочу с тобой расставаться. Никогда». Окрыленные радостью, они смотрели друг другу в глаза. «Я благодарен предательству и холодным волнам моря за то, что они принесли меня к тебе», — провозгласил Эйлос. «А моя жизнь была одинока и печальна», — отозвалась Сульдрун. «И все же, если бы меня не заперли в этом саду, я никогда бы не вытащила тебя из воды». «Значит, убийца Трюэн и жестокий король Казмир, сами того не подозревая, принесли нам счастье». Он снова прижал к себе Сульдрун. Не переставая целоваться, они опустились на постель и скоро забылись в страстных объятиях. Быстро и странно пролетели несколько недель. Неделя блаженства, оживленного постоянным ощущением опасного приключения. Боль в плече Эйлоса утихла. Однажды после полудня он взобрался на утес с восточной стороны старого сада и пересек каменистый склон, отделявший Урквиал от моря. Медленно и осторожно, так как передвигался босиком, сапоги его остались на дне морском. За Урквиалом он пробрался сквозь заросли низкорослых дубков, бузины и рябины, и в конце концов вышел на дорогу. А в это время дня прохожих было мало. Эйлос повстречал пастуха, гнавшего небольшое стадо овец, а также мальчишку, тянувшего на поводке козу. Ни тот, ни другой не обратили на него внимания. Пройдя по дороге примерно милю, Эйлос повернул на извилистую проселочную улицу, окаймленную густыми живыми изгородями, и вскоре оказался у фермы, где жила Эй-Ирме с мужем и детьми. Эйлос задержался в тени у живой изгороди. Слева от него далеко на лугу косили сено муж Эй-Ирме, Частейн и его старшие сыновья. За изгородью начинался огород. Аккуратные грядки зеленого лука, свеклы, репы и капусты. Из трубы избушки за огородом велась струйка дыма. Эйлас оценивал ситуацию. Если он постучится и дверь откроет не Эй-Ирме, а кто-нибудь другой, ему могут задать неприятные вопросы, на которые не было подходящих ответов. Проблема решилась сама собой. Из избушки вышла и направилась к свинарнику коренастая, круглолицая женщина с корзиной в руке. Эйлас позвал: «Эй-Ирме! Госпожа Эй-Ирме!» Женщина остановилась, с сомнением разглядела Эйласа, после чего медленно с любопытством приблизилась. «Что вам нужно?» «Вы Эй-Ирме?» «Ну да». «Не могли бы вы оказать тайную услугу принцессе Сульдрун?» Эй-Ирме опустила корзину на землю. «Объясните, какую? И я вам скажу, могу ли я оказать такую услугу. Но в любом случае вы никому не расскажете?» «Я умею держать язык за зубами. Кто вы такой?» «Меня зовут Эйлас, я дворянин из Тройсинята. Я упал за борт корабля. Сульдрун спасла меня, когда я уже почти утонул. Мы решили бежать из старого сада. Тройсинят. Нам нужно переодеться во что-нибудь поддержанное и неприметное. У нас нет подходящей обуви, нечем покрыть голову. Кроме вас, у Сульдрун нет никого, кому она могла бы довериться. Сейчас мы не можем ничего заплатить, но если вы нам поможете, вас вознаградят, когда я вернусь в Тройсинят». Ирме довольно долго молчала. Дрожание морщин на ее обветренном лице свидетельствовало о напряженном размышлении. А наконец она сказала: «Сделаю, что могу. Мне давно не дает покоя то, как жестоко они обошлись с моей маленькой Сульдрун. А ведь она никогда даже муху пальцем не тронула. Вам нужна только одежда?» «Ничего, кроме одежды, мы будем очень благодарны. Еду для Сульдрун носит судомойка Бань-Ольда. Я хорошо ее знаю. Старая дева, вечно злобствующая. От нее ничего хорошего не ждите. Как только она заметит, что к еде никто не притрагивался, она донесет королю Казмиру и за вами устроит погоню». Эйлас обреченно пожал плечами. «У нас нет выбора. Днем придется где-то прятаться. У вас есть оружие? Хотя бы острый нож? По ночам творятся недобрые дела. Я частенько вижу, как по лугу носятся какие-то тени, а в тучах перекликаются стервятники. Найду какую-нибудь дубину, на первое время сгодится». Не слишком убежденная Эй-Ирме хмыкнула. «Я хожу на рынок каждый день. По пути домой буду заходить в сад и забирать еду из корзины. Бань-Ольда ничего не заметит. Если так делать всю неделю, вас уже не поймают, след простынет. Но это опасно. Если Казмир узнает, что вы делаете, вам не сносить головы. Дверь в стене почти не видно за лиственницей, а я уж постараюсь, чтобы меня не заметили». Эйлас выдвинул еще несколько возражений, но не слишком настойчиво, и Ирмия не обращала внимания на его слова. Она смотрела вдаль, в сторону леса за лугом. «В лесу за деревней Глимвот живут мои старые родители, отец дровосек, его избушка на отшибе. Иногда, когда у нас полный погреб, я посылаю им немного масла и сыра. Их возит на осле мой сын Колин. Завтра по пути на рынок я принесу вам крестьянские рубахи, шапки, что-нибудь на ноги. Завтра ночью, через час после захода солнца, я встречу вас здесь, на этом самом месте, и вы переночуете в стоге сена. На рассвете Колин будет готов и проводит вас в Глимвот. Никто не будет знать, что вы убежали. Вы можете идти днем. Кто догадается, что пара крестьян с мальчишкой и ослом, принцесса Сульдрун и ее приятель. Мои родители спрячут вас, пока не прекратятся поиски, после чего вы можете добраться до Тройсинята, может быть, через Даот, так будет вернее. «Не знаю, как вас благодарить», — смущенно сказал Эйлос. «По крайней мере, до моего возвращения в Тройсинят. Там я смогу найти способ выразить свою благодарность». «Не нужно мне никаких благодарностей. Если я смогу вырвать бедняжку Сульдрун из рук проклятого тирана ее отца, лучшей награды не придумать. Завтра ночью, через час после захода солнца, приходите». Вернувшись, Эйлос рассказал Сульдрун о приготовлениях кормилицы. «Так что нам, похоже, не придется бродить ночью по закоулкам, натыкаясь на воров и разбойников». Сульдрун расплакалась. «Верная старая Ирме, я так и не успела поблагодарить ее за доброту». «Из Тройсинята она получит достойное вознаграждение. И все равно нам понадобится золото. Придется навестить мои комнаты в Хайдионе». «Страшно подумать». «Ничего страшного. Я проскользну во дворец и тут же вернусь». Эйлос поднялся на ноги. «Я должен тебя сопровождать, хотя бы до входа в башню». «Что ж, пойдем вместе». Эйлос перелез через стену, открыл засов на двери, и Сульдрун вышла к нему. Некоторое время они стояли у стены, оглядываясь и прислушиваясь. В амбразурах Пиньядора на разных уровнях мерцали несколько редких огней. На площади Урквиала в сумерках никого не было. «Пошли», — сказала Сульдрун и нырнула в подземный переход, выходивший к сводчатой галерее. Сквозь проемы арок парапета виднелись светящиеся окна домов столицы. Ночь была теплая, от каменных столбов галереи веяло сыростью, а порой и аммиачным душком, там, где кто-то решил опорожнить мочевой пузырь. В оранжерее преобладали запахи цветов и переспелых фруктов. Над ними мрачно высился Хайдион, с множеством окон, озаренных дрожащим светом свечей и факелов. Впереди чернел полуовальный проем входа в восточную башню. «Лучше подожди здесь», — прошептала Сульдрун. «Что, если кто-нибудь придет?» «Вернись в оранжерею, спрячься». Сульдрун подняла защелку и толкнула тяжелую, окованную железом, дубовую дверь. Дверь со стоном приоткрылась. Сульдрун заглянула в восьмиугольный вестибюль и обернулась к Эйлосу. «Я поднимусь». Из-под свода в галерее послышались приглушенные голоса, отзвуки приближающихся шагов. Сульдрун потянула Эйлоса за собой. «Заходи со мной!» Вдвоем они проскочили через вестибюль, освещенный несколькими толстыми свечами на выступающих из стены подставках. Слева арочный проход выходил в длинную галерею. Впереди лестница вела на верхние этажи. По всей длинной галерее было пусто. Из бокового помещения для дежурной прислуги доносились отзвуки веселого разговора, переливчатый смех. Сульдрун взяла Эйлоса за руку. «Сюда!» Они взбежали по лестнице и остановились перед дверью апартаментов Сульдрун. На двери висел тяжелый замок, соединявший две скобы, прибитые заклепками к камню и дереву. Эйлос осмотрел замок и дверь, подергал замок, проверяя прочность скоб. «Здесь мы не пройдем. Слишком прочно заделано». Сульдрун провела его к другой двери, без замка, на той же лестничной площадке. «Это гостевая спальня для благородных девиц, приезжавших, чтобы составить мне компанию». Сульдрун открыла дверь, прислушалась, ни звука. В воздухе комнаты чувствовался аромат душистых трав и каких-то притираний с неприятным, застоявшимся душком грязной одежды. «Здесь кто-то ночует, но она ушла развлекаться», — прошептала Сульдрун. Они подошли к окну. Сульдрун приоткрыла створку. «Тебе придется подождать здесь. Я много раз тут пролезала, когда хотела незаметно сбежать от гувернантки». Эл с сомнением обернулся к двери. «Надеюсь, никто не придет. Если кто-нибудь появится, спрячься в платяном сундуке или под кроватью. Я скоро вернусь». Сульдруна выскользнула в окно и пробралась бочком к окну своей спальни по широкому каменному карнизу. Нажав на створку оконной рамы, она открыла ее и спрыгнула с карниза на пол. Здесь пахло только пылью и давним запустением, вызванной дождями сыростью, подсыхавшей в солнечные дни. В воздухе еще чувствовался едва заметный привкус духов, печальное напоминание о былых временах. На глазах принцессы невольно навернулись слезы. Она подошла к трюмо с ящичками, где хранились ее гребни и другие мелочи. Трюмо покрылось ровным слоем пыли. К нему давно никто не прикасался. Привычным движением Сульдрун открыла потайное отделение. Внутри ее пальцы сразу нащупали украшения и безделушки. Самоцветы, золотые и серебряные поделки, то, что ей дарили главным образом приезжие родственники и прочие посетители. Ни король Казмир, ни королева Солос не радовали дочь частыми подарками. Сульдрун завязала драгоценности в шейный платок. Подходя к окну, она оглянулась, чтобы попрощаться со своей бывшей спальней. Никогда больше ее нога сюда не ступит. В этом у нее не было никаких сомнений. Сульдрун вылезла в окно, пробралась по карнизу и вернулась к Эйлосу. Покидая темную комнату, они сначала слегка приоткрыли дверь и выглянули в щель, после чего вышли на тускло освещенную площадку лестницы. Сегодня ночью, как назло, во дворце еще не спали. Видимо, приехали какие-то вельможи. Снизу из восьмиугольного вестибюля доносились голоса, и теперь молодые люди не могли сразу убежать тем путем, каким пришли. У них часто бились сердца, они смотрели друг на друга широко раскрытыми глазами. Элос тихо выругался. «Мы в западне». «Нет», — прошептала Сульдрун, — «спустимся по другой лестнице. Не беспокойся, так или иначе мы сбежим. Пошли!» Они побежали на цыпочках по коридору, соединявшему башню с другими помещениями Хайдиона. Так началась игра в прятки, нарушившая все планы и ожидания молодых людей. Они боялись собственных теней, и неоднократно внезапная опасность заставляла их сердца уходить в пятки. Они бегали, стараясь не производить ни звука, то в одну, то в другую сторону по коридорам древнего замка, прячась то в одной, то в другой комнате, отшатываясь и выглядывая из-за углов, из восточной башни в зеркальный зал, вверх по винтовой лестнице в старую обсерваторию, по черепичной крыше в гостиную на верхнем этаже, где высокородные любовники назначали тайные свидания. Вниз по служебной лестнице в длинный темный коридор, вдоль заднего двора, выходивший на галерею для музыкантов над почетным залом. Свечи ярко горели в настенных канделябрах. Судя по всему, зал приготовили к ночному совещанию или к церемонии. Но сейчас в нем было пусто. Сульдрун и Эйла спустились по узкой лестнице в каморку, соединенную с малиновой гостиной, получившей такое наименование благодаря малиновой обивке кресел и диванов. Роскошное помещение с бежевыми деревянными панелями обшивки стен, отделанной слоновой костью, и огромным ковром ярко-изумрудного цвета. Сульдрун и Эйлос потихоньку подошли к выходной двери и выглянули в длинную галерею, где в этот момент никого не было. «Теперь уже недалеко», — сказала Сульдрун. «Сначала добежим до почетного зала, а потом, если никто не появится, обратно до вестибюля восточной башни и наружу мимо оранжереи». Последний раз, оглянувшись по сторонам, они добежали до сводчатой ниши входа почетный зал. Обернувшись, Сульдрун схватила Эйлоса за руку. «Кто-то вышел из библиотеки, скорее сюда!» Они проскользнули в почетный зал. Здесь они остановились лицом к лицу, широко раскрытыми глазами, переводя дыхание. «Кто это был?» — спросил Эйлос. «Кажется, жрец Умфрид. Может быть, он нас не заметил?» «Может быть. Если заметил, то обязательно придет проверить. Спрячемся в кладовой». «Не вижу никакой кладовой». «Она за шпалерой, быстрее! Монах уже за дверью!» Пробежав к трону в конце зала, они спрятались за бордовым занавесом, выглядывая в прорезь. Эйлос заметил, как открылась входная дверь, потихоньку, очень осторожно. А на фоне тусклого зарева факелов длинной галереи появился темный силуэт округлой фигуры брата Умфрида. Несколько секунд Умфрид неподвижно стоял под аркой входа. Только его бритая голова крутилась, он внимательно осматривал зал. Недоуменно хмыкнув, проповедник медленно двинулся вперед, продолжая крутить головой. Сульдрун бросилась к задней стене кладовой, нащупала железный стержень в углублении пола и поочередно вставила его в два отверстия. Эйлос удивился. «Что ты делаешь?» «Умфрид может знать про кладовую. Он все тут вынюхивает. Но этого он не может знать». Потайная дверь отворилась, в темную кладовую вырвалось лилово-зеленое мерцание. «Если Умфрид подойдет ближе, мы тут спрячемся», — прошептала Сульдрун. Эйлос, стоявший у прорези занавеса, сказал. «Нет, он возвращается. Он уходит. Сульдрун, я здесь. Тут король, мой отец, хранит свою тайную волшебную коллекцию. Иди, посмотри». Эйлос подошел к проходу валиков, неуверенно озираясь по сторонам. «Ничего страшного», — подбодрила его Сульдрун. «Я тут уже была. Этот бесенок в бутылке маленький леший. Конечно, он хотел бы, чтобы его выпустили. Но я боюсь, что он настолько озлобился в заточении, что будет мстить даже своим освободителям. Зеркало на стене — Персилиан. Он говорит, когда у него хорошее настроение. А из этого коровьего рога текут или свежее молоко, или мед, в зависимости от того, кто его держит». Эйлос осторожно шагнул внутрь. Желтоватый леший раздраженно встрепенулся и уставился на него из бутыли. Возбужденно взметнулись светящиеся цветные блестки в высоких флаконах на полке. Висевшая в тени под потолком маска горгульи чуть наклонилась к Эйлосу и растянулась в недоброй усмешке. «Уйдем отсюда, пока вся эта чертовщина не навела на нас порчу», — встревожился Эйлос. «Никакого вреда эти вещи мне не сделали», — возразила Сульдрун. «А зеркало знает, как меня зовут и говорит со мной». «Того, кто слушает колдовские голоса, ждет беда. Пойдем. Нам здесь не место». «Подожди, Эйлос. Может быть, зеркало опять что-нибудь скажет? Оно кажется доброе». «Персилиан, ты здесь?» Из зеркала послышался печальный голос. «Кто зовет Персилиана?» «Сульдрун, ты говорил со мной раньше, помнишь? И называл меня по имени. Вот мой любовник Эйлос». Зеркало издало мучительный стон и принялось декламировать нараспев за унывным басом медленно, так, чтобы можно было безошибочно разобрать каждое слово. «Тебя к ногам спасительницы, Эйлос, безлунной ночью море принесло. И с ней, забывшей страстью неизбежной, зачал ты сына всем врагам назло. Какой бы путь ни выбрал ты сегодня, везде прольешь ты слезы, кровь и пот. Но свой союз крепить обрядом брачным обязан ты, чтобы продолжить род. Давно служу я королю Казмиру, три раза предрекал ему провал, четвертый раз он спрашивать боится, и ждать свободы я уже устал. Ты должен, Эйлас, взять меня с собою. Под деревом Сульдрун на берегу укрой меня, и там, под шум прибоя, блаженным сном забыться я смогу. Невольно, как во сне, Эйлас протянул руки к раме волшебного зерцала и снял его с металлического штырька, торчавшего из стены. Продолжая держать зеркало перед собой, он в замешательстве спросил: «Каким образом мы можем обвенчаться?» Персилиан отозвался из глубины зеркала звучным, многозначительным голосом: «Ты похитил меня у Казмира, Эйлас. Отныне я принадлежу тебе. Я отвечу тебе три раза. И ты уже задал первый вопрос. Но если ты спросишь меня в четвертый раз, прощай, я буду, наконец, свободен». «Хорошо, как тебе угодно, но ты не ответил на мой вопрос». «Возвращайтесь в сад, вас никто не задержит. Там будут скреплены ваши брачные узы. Позаботься о том, чтобы они были неопровержимо подтверждены. А теперь торопитесь, время не ждет. Вы должны вернуться, прежде чем двери Хайдиона запрут на засовы». Без лишних слов Сульдруны и Эйлас покинули тайное хранилище Казмира, плотно прикрыв за собой дверь, из-за которой настойчиво пыталось просочиться дрожащее лилово-зеленое свечение. Сульдрун приложила глаз к прорези шпалеры. В почетном зале не было никого, кроме 54 кресел, производивших на нее такое впечатление в детстве. Теперь казалось, что кресла ссохлись и постарели. Они уже не выглядели так грозно и величественно. Тем не менее, Сульдрун чувствовала, что кресла задумчиво, мрачновато наблюдали за ней и Эйласом, пока они спешили к выходу. Пробежав по пустой длинной галерее восьмиугольный вестибюль восточной башни, они вышли под ночное небо. По пути к Урквиалу им пришлось срочно скрыться в оранжерее. Навстречу, топая сапогами, звеня оружием и ругаясь, шли четыре дворцовых стражника. Шаги стражников затихли вдали. Лунный свет, проливаясь под арками парапета, создавал на полу галереи вереницу бледно-серых форм, перемежавшихся тенями чернее ночи. Внизу в городе еще мерцали огни, но звуки столицы не долетали до королевского дворца. Сульдрун и Эйлас пробежали по сводчатой галерее, нырнули в туннель и проскользнули в старый сад через дощатую дверь в стене Зольтры. Эйлас вынул зеркало из-под туники. «Персилиан, я задал тебе один вопрос и постараюсь больше ничего не спрашивать, пока не возникнет такая необходимость. И теперь я не спрашиваю тебя, каким образом мне следует тебя спрятать, чтобы выполнить твою просьбу. Но если ты желаешь дать более подробные указания, я тебя выслушаю». Персилиан поспешно заговорил: «Спрячь меня, Эйлас, спрячь меня сейчас же под старым лимонным деревом, под камнем, где любит сидеть Сульдрун, есть трещина, спрячь туда меня и все золото, что вы взяли с собой. Торопись, времени почти не осталось». Эйлас и Сульдрун спустились к часовне. Эйлас направился дальше по тропе к старому цитрусу. Приподняв плоский камень под деревом, он нашел расщелину и поместил в нее волшебное зерцало и завязанные в шейный платок драгоценности. Сульдрун подошла ко входу в часовню и остановилась, удивленная отблеском пламени, горевшей внутри свечи. Она открыла дверь и зашла внутрь. На скамье за самодельным столом дремал положив голову на руки, брат Умфрид. Глаза его открылись, он поднял голову. «Сульдрун вернулась наконец! Ах, Сульдрун, непутевая баловница! Где ты проказничала? Чем ты занималась за стенами своего маленького королевства?» В испуге и смятении Сульдрун молчала. Брат Умфрид приподнял грузное тело и стал приближаться, расплывшись в обаятельной улыбке и полузакрыв глаза, словно слегка разъехавшиеся в разные стороны. Он взял похолодевшую Сульдрун за руки. «Драгоценное дитя, где ты была?» Сульдрун попыталась отойти, но хватка проповедника стала крепче. «Я бегала во дворе за плащом и платьем. Отпустите мои руки!» Брат Умфрид только прижался ближе. Дыхание его участилось, физиономия порозовела. «Сульдрун, прелестнейший из земных созданий, знаешь ли ты, что я видел, как ты танцевала по коридорам с дворцовым лакеем? И я спросил себя, неужели эта безупречная Сульдрун, целомудренная Сульдрун, такая задумчивая и скромная? И я сказал себе, нет, не может быть. Однако, возможно, она не так уж холодна, как притворяется». «Нет, нет», — выдохнула Сульдрун, пытаясь выдернуть руки. «Пожалуйста, отпустите». Умфрид не отпускал ее. «Жалься, Сульдрун. Я человек милосердный и снисходительный, но даже я не безразличен к красоте. Давно, драгоценная Сульдрун, я мечтал отведать твоего сладостного нектара. И не забывай, что ради тебя я готов пожертвовать святостью рукоположения. Так что теперь, драгоценное дитя, каковы бы ни были твои ночные похождения, они только разгорячили мою кровь. Обними меня, золото мое, радость моя, моя нежная проказница, лукавая притворщица!» Эйлос вернулся ко входу в часовню. Сульдрун заметила его и движением головы предупредила: «Отойди, не показывайся!» Подняв колено, она уперлась монаху в брюхо и оторвалась от него. «Жрец, мой отец услышит о твоих приставаниях!» «Твой отец плевать на тебя хотел», — желчно ответил брат Умфрид. «А теперь не трепыхайся, или мне придется причинить тебе боль, чтобы наше соитие увенчалось успехом». Эйлос не мог больше сдерживаться. Он выступил вперед и заехал священнику кулаком в висок. Тот повалился на пол. Сульдрун с отчаянием сказала: «Эйлос, было бы лучше, если бы ты спрятался и позволил бы этой похотливой твари тебя насиловать. Да я ему шею сверну. В самом деле, почему бы не свернуть ему шею и дело с концом?» Держась за стену, брат Умфрид с трудом поднялся на колени. В широко раскрытых глазах его мерцали отблески пламени свечи. Сульдрун с сомнением произнесла: «Нет, Эйлос, я не хочу его смерти». «Он донесет королю». Отталкивая воздух ладонями, брат Умфрид возопил: «Не донесу никогда! Мне доверяют тысячи сокровенных тайн! Я их храню, как свои собственные!» «Пусть он засвидетельствует наш брак», — задумчиво сказала Сульдрун. «По сути дела, жрец мог бы обвенчать нас по христианским обычаям. Они не хуже любых других и в последнее время считаются законными». Держась рукой за голову и что-то бессвязно бормоча, миссионер поднялся на ноги. «Тогда венчай нас, раз ты жрец», — сказал ему Эйлос. «И чтобы все было по правилам». Брат Умфрид одернул рясу, пытаясь придать своей осанке какое-то достоинство. «Обвенчать вас? Это невозможно». «Возможно», — возразила Сульдрун. «Ты же венчал прислугу во дворце, в часовне Хайдиона». «Здесь тоже часовня. Ты сам ее кропил святой водой». но она осквернена. В любом случае, только крещенные христиане могут причащаться к таинствам». «Так окрести нас и поскорее». Брат Умфрид с улыбкой покачал головой. «Прежде всего, новообращенные должны принять истинную веру и должным образом приготовиться. А во-вторых, король Казмир будет в ярости. Он отомстит и вам, и мне, и отомстит страшно». Эйлас вытащил из поленницы увесистую корягу. «Жрец, эта дубина отомстит тебе раньше короля Казмира. Венчай нас сию минуту, или я проломлю тебе башку». Сульдрун взяла его за руку. «Эйлас, не надо. Обвенчаемся так, как это делают крестьяне, а он засвидетельствует обряд, и не нужно никакого крещения. Язычники мы или христиане, какая разница?» Брат Умфрид снова не согласился. «Я не могу участвовать в языческом обряде». «Можешь», — недопускающим возражений тоном сказал Эйлас. Сульдрун и Эйлас подошли к столу и произнесли заклинание крестьянского свадебного обряда. «Да будет всем известно, что мы нераздельно соединены узами брачного обета. Мы клянемся делить отныне хлеб насущный. Молодожены разделили корку хлеба и съели ее. Отныне нас поит один и тот же родник. Они выпили воды из одной чарки. Отныне нас греет один и тот же огонь. Они поднесли ладони к пламени свечи. Отныне в наших жилах течет одна и та же кровь». Эйлас взял у Сульдрун шпильку для волос, проколол невесте подушечку указательного пальца, сделал то же самое со своим пальцем и приложил каплю своей крови к капле, выступившей на пальце Сульдрун. «Отныне сердца наши едины в любви и согласии». Молодожены поцеловались и улыбнулись. «Посему мы торжественно заявляем, что вступили в брак и стали мужем и женой согласно законам человеческим и велениям благосклонной природы». Эйлас отнял у проповедника поясную сумму, порылся в ней и вынул перо, флакон с чернилами и свиток пергамента. «Пиши, жрец, сегодня такого-то числа я засвидетельствовал бракосочетание Сульдрун и Эйласа, и подпишись своим именем». Брат Умфрид, трясущейся рукой, оттолкнул протянутое перо. «Гнев короля Казмира обрушится на мою голову». «Гнев моей дубины обрушится на твою голову. Пиши!» Отчаявший священник настрочил продиктованные слова. «А теперь позвольте мне уйти по добру, по здорову». «Чтобы ты поспешил обо всем рассказать Казмиру?» Эйлас покачал головой. «Не выйдет». «Ничего не бойтесь», — воскликнул Умфрид. «Я буду хранить молчание, как могила. Мне известны тысячи тайн». «Поклянись», — приказала Сульдрун. «Встань на колени, поцелуй священную книгу, которую ты носишь в суме, и поклянись под страхом вечного проклятия и адского пламени, что никогда никому не расскажешь о том, что слышал, видел и делал сегодня ночью». Взмокшая физиономия проповедника стала пепельно-серой. Переведя взгляд с лица Сульдрун на руку Эйласа, сжимавшую корягу, он медленно опустился на колени, приложился губами к Евангелию и произнес клятву. Пошатываясь, толстяк поднялся на ноги. «Я засвидетельствовал, я поклялся. Могу я, наконец, уйти?» «Нет», — мрачно ответил Эйлас, — «я тебе не верю. Боюсь, что алчность и мстительность у тебя избыток, а совести и чести не на грош. Ты можешь нас предать. Я не могу допустить такой риск». На мгновение брат Умфрид даже потерял дар речи от праведного негодования. «Но я же поклялся на священном писании!» И с такой же легкостью ты можешь отречься от клятвы, а потом замолить свой грех, не так ли? Проще всего было бы тебя прикончить на месте. Нет. Тогда придется придумать что-нибудь еще. Некоторое время все трое молча стояли, глядя друг на друга. Эллис встрепенулся первый. «Жрец, подожди здесь и не пытайся сбежать, а то получишь по голове дубиной. Мы будем за дверью». Эллис и Сульдрун вышли под звездное небо и остановились в нескольких шагах от входа. Эллис хрипло прошептал, опасаясь, что брат Умфрид прижался ухом к двери и послушивает. «Жрецу нельзя доверять». «Я знаю», — кивнула Сульдрун. «Он скользкий, как угорь». «И все же я не могу просто так его прикончить. Мы не можем ни связать его, ни заточить где-нибудь, даже если бы Эй-Ирме согласилась его сторожить. Его начнут искать, и ее пособничество обнаружат. Остается только одна возможность. Нам придется расстаться. Я возьму жреца с собой и поведу на восток. Никто не обратит на нас внимания. Мы будем спокойно идти. Я прослежу за тем, чтобы он не сбежал и не звал на помощь. Все это трудно и неприятно, но ничего не поделаешь. Через пару недель я ускользну от него, пока он спит. Доберусь до Глимвода и отыщу тебя. А дальше... «Все будет по плану». Сульдрун обняла Эллиса и прижалась головой к его груди. «Нам придется расстаться?» «Нет никакого другого способа сохранить в тайне наш побег, если я не пойду и не убью его сейчас же. А я не могу просто так убить безоружного человека. Я возьму несколько золотых побрякушек, а ты забери остальные драгоценности и волшебное зеркало, оно пригодится. Завтра, через час после захода солнца, приходи к Эй-Ирме, ее сын проводит тебя к хижине ее отца. Там мы и встретимся. Спустись к лимонному дереву, принеси мне несколько золотых вещиц, чтобы я мог обменять их на еду и питье. А я посторожу жреца». Сульдрун побежала вниз по тропе и скоро вернулась с золотом. Молодожены зашли в часовню. Брат Умфрид стоял, опираясь на стол и мрачно глядя на пламя свечи. «Жрец», — сказал Эйлос, — «тебе и мне предстоит отправиться в путь. Будь добр, повернись ко мне спиной. Нужно связать тебе руки, чтобы ты не наделал глупостей. Подчиняйся и не замышляй никаких каверз. Предупреждаю тебя под страхом смерти». «Значит, из-за вас мне придется терпеть всевозможные лишения?» — буркнул проповедник. «Об этом тебе следовало подумать прежде, чем ты явился сюда насильничать. Повернись, сбрось рясу и заложи руки за спину». Вместо этого Умфрид бросился к поленнице, тоже выхватил корягу и ткнул Эйлоса в грудь. Эйлос пошатнулся и отступил на пару шагов. Отбросив в сторону стоявшую у него на пути Сульдрун, монах выбежал из часовни. Эйлос спустился вдогонку. Но дородный проповедник проявил завидную прыть и уже выскочил за дощатую дверь в стене, крича изо всех сил: «Стража! На помощь! Предательство, убийство! Ко мне, помогите! Схватите предателя!» Из туннеля, ведущего к сводчатой галерее, стопотом прибежали четыре стражника, те самые, от которых Эллис и Сульдрун прятались в оранжерее. Они окружили и схватили и Эллиса, и Умфрида. «Что тут такое? Почему поднимаете шум?» «Позовите короля Казмира!» — орал священник. «Не теряйте ни минуты! Этот бродяга изнасиловал принцессу Сульдрун! Ужасное преступление! Разбудите короля Казмира, я говорю! Торопитесь!» Казмир еще не спал и лично явился на плац Урквиала. Задыхаясь от волнения, брат Умфрид изложил ему свои обвинения. «Я видел их во дворце. Я узнал принцессу с этим человеком. Он бродяга, уличный разбойник. Я следовал за ними сюда. И представьте себе такую наглость. Они потребовали, чтобы я их обвенчал, совершив христианский обряд. Я отказался наотрез и предупредил, что их прегрешение не пройдет даром». Сульдрун, стоявший у двери в стене, вышел вперед. «Государь, не гневайтесь на нас. Это Эйлос, мой муж. Мы обвенчались. Мы любим друг друга. Пожалуйста, позвольте нам жить в мире и согласии. Если вы пожелаете, мы уйдем из Хейдиона и никогда не вернемся». Брат Умфрид, еще перевозбужденный событиями ночи, не мог молчать. «Они мне угрожали. Я чуть не сошел с ума от страха. Меня хотели убить. Меня вынудили засвидетельствовать языческий брак. Если бы я не согласился подписать свидетельство, бродяга проломил бы мне голову». Король Казмир приказал ледяным тоном: «Довольно, молчи. С тобой я разберусь позже». Он обернулся к начальнику стражи. «Приведите Зерлинга». Король повернулся к Сульдрун. Будучи в ярости или в сильном возбуждении, Казмир всегда говорил исключительно ровно и бесстрастно. Таким тоном он и обратился теперь к дочери. «Вижу, что ты нарушила мой приказ. Каковы бы ни были причины такого поступка, они не служат достаточным оправданием». Сульдрун тихо сказала: «Вы мой отец. Разве вы не хотите, чтобы я была счастлива?» «Я король Леонеса. Каковы бы ни были чувства, которые я испытывал когда-то, им положило конец твое пренебрежение к моим требованиям. Тебе известно, как и почему это произошло. А теперь ты завела любовника, безродного мужлана. Быть посему, мой гнев не утолен. Возвращайся в сад. Там ты проведешь остаток своих дней. Ступай». Опустив плечи и не закрывая дверь в стене, Сульдрун вернулась в сад и спустилась по тропе. Король смерил Эйлоса высокомерным взглядом. «Твоя самонадеянность невероятна. Что ж, у тебя будет достаточно времени, чтобы поразмыслить о своей ошибке. Зерлинг! Где Зерлинг?» «Здесь, Ваше Величество!» Вперед выступил стоявший за стражниками лысый приземистый субъект с покатыми плечами, густой темно-рыжей бородой и круглыми, словно удивленными глазами. Зерлинг, главный палач короля Казмира, человек, которого в Леонесе боялись чуть ли не больше самого короля. Казмир тихо сказал палачу несколько слов. Зерлинг надел Эйлосу на шею петлю с поводком и повел его через Урквиал к Пиньядору, а затем вокруг этого мрачного здания, на задний двор. Там при свете полумесяца он снял с Эйлоса петлю и обвязал ему грудь толстой веревкой. Эйлоса подняли над каменным краем, за которым зияла черная пустота, и стали опускать все ниже и ниже, глубже и глубже. Наконец ступни Эйлоса ударились о дно. Веревка, упавшая в яму вслед за ним, стала лаконичным символом бесповоротности. В глухом мраке царила полная тишина. В воздухе пахло влажным камнем с примесью разложившихся экскрементов. Минут пять Элла стоял и смотрел вверх, на далекое отверстие шахты. Потом он нащупал в темноте одну из стен, до нее было примерно 6 шагов. Нога его наткнулась на что-то твердое и округлое. Нагнувшись, Эйлос нащупал череп. Отойдя от скелета в сторону, Эйлос сел, прислонившись спиной к стене. Через некоторое время веки его устало сомкнулись, сон одолевал его. Он пытался не заснуть, потому что боялся того, что его ожидало, когда он проснется. Но в конце концов он заснул. Эйлос проснулся, и опасения оправдались. В Вспомнив все, что произошло, он закричал от отчаяния, не в силах поверить своему горю. Как после чудесного спасения с ним могла случиться такая трагедия? Слезы покатились у него по щекам, он спрятал лицо в ладонях и зарыдал. Прошел час, Элла сидела, сгорбившись на корточках у стены, как человек сломленный и побежденный. В отверстие шахты стал просачиваться бледный свет. Теперь Элла смог оценить размеры темницы. Круглый пол шагов 12 в поперечнике был выложен тяжелыми каменными плитами. Каменные стены сначала поднимались вертикально, но чуть выше головы начинали сужаться воронкой, переходившей в центральную шахту. Расстояние от пола до нижнего отверстия шахты превышало 2 человеческих роста. У стены были навалены кучи кости и черепа. Эйлос насчитал 10 черепов, а другие, возможно, скрывались под костями. Рядом лежал отдельный скелет, видимо, последний обитатель подземного каземата. Эйлос поднялся на ноги, встал посреди камеры и взглянул наверх в шахту. А где-то высоко, очень высоко, виднялся маленький диск голубого неба, небо полного простора и свежего ветра. И снова слезы потекли из глаз молодого узника. Он изучил шахту, достаточно широкая, в нее могли бы плечом к плечу протиснуться 2 человека. Она была выложена грубо обтесанным камнем и поднималась от нижнего отверстия в потолке до верхнего, выходившего наружу, на 20, может быть, даже 25 ярдов. Точно определить высоту шахты на глаз было трудно. Эйлос опустил голову. Предшественники оставили на стенах свои имена и памятные записки. Последний выцарапал на стене, над тем местом, где лежал его скелет, целый перечень из 12 имен, расположенных столбцом. Слишком подавленный, чтобы интересоваться, чьими бы то ни было несчастьями, кроме своих, Эйлос отвернулся. В темнице не было никаких предметов. Под шахтой лежала веревка, сложившаяся при падении во что-то вроде беспорядочно покосившегося конуса. Рядом с кучей костей Эйлос заметил полусгнившие остатки других веревок, одежды, потемневших кожаных застежек и ремешков. Скелет словно следил за ним пустыми глазницами. Эйлос перетащил его в общую кучу и повернул череп так, чтобы он смотрел в стену. Потом он снова присел на прежнее место. Его внимание привлекла надпись на противоположной стене. «Новичок! Добро пожаловать!» Эйлос крякнул и попытался отвлечься другими мыслями. Так началось его заточение.